К чему? Растерялась девушка в окружении моих копий. К оглашению итогов, конечно, наверное, выразила понятное сомнение Джейн. Ладно, у тебя внутри ожившая полуразумная сущность тьмы. Измененная, конечно, но суть явления осталась та же. Чтобы ты поняла, по силе это гадость. Ну ты на карте Мертвое море видела? Да, конечно. Ну вот, такое вот Мертвое море останется после удара сущностью тьмы. Оружие это запрещенное во всех мирах, где его вообще изобрели или слышали. На долгие века загрязняет местность. А этот ваш эфир еще и модифицировали. Да так талантливо, что я просто диву даюсь. Мало того, что она подпитывается от людей, в которых сидит, так и просто добавить ей такую возможность, как вселение, нереально сложно. К тому же, конкретно эта сущность тьмы просто невероятно сильна. Такая, пожалуй, и правда может разрушить мир, и возможно не один. Короче, штука просто запредельная по мощи и сложности. Соответственно, удалить ее из тебя сможет только тот, кто ее сотворил, а это, я так понимаю, тот самый эльф, который чуть не прирезал царицу. Вот, значит, чтобы тебя спасти, нужно отдать эфир ему, как ни прискорбно. А вот дальше, все довольно шатко, но с этим будем позже разбираться. Пока что наша проблема в том, что ты можешь просто не выжить после извлечения. Такие вот пироги, Джейн. Девушка только заплакала, не сказав ни слова, она села на мой спальник и продолжила реветь. Мда, у каждого есть свой предел, что тут сказать. Тор, пойдем, поговорим, позже, отказался полубог. Ну и ладно, позже так позже. Я отошел в сторонку и позволил им ворковать, а сам продолжил медитацию. Время еще есть, так что можно расслабиться. А вот мне интересно, что будет, если превратить всю тьму, которая сейчас в сущности, в свет. Нет, понятное дело, что этим светом выжжет все, на что этот свет падет. Но что станет с самой сущностью? Взорвется, или просто исчезнет, или превратится в сущность света? Пока не знаю, но структуру этой сущности я сохранил на своей нейросети. Как вернусь домой, нужно будет загрузить эскины, пусть считают. Нужно не забыть учесть, что к тому времени она станет сильнее. Ведь воруя и перерабатывая прану Джейн, сущность производит огромное количество маны тьмы, и КПД этого действия просто запредельный. Когда я добавил Джейн праны, сущность резко откачала излишки и в течение 5 минут усилилась на 2%. А относительно силы этой сущности, 2% – это целое море энергии. И что будет, если эта сущность попадет в какого-нибудь аса, или в того эльфа? Ее сила возрастет уже не в разы, а в десятки раз, если не в сотни. Так что нужно думать и считать. Пока есть время, продолжил расчет заклинания для обнаружения эльфов. Правда, только 2-м потоком сознания. Благо, что нужные параметры у меня уже есть, так что проблем с завершением работы не предвидится. Само заклинание сделано по принципу эхолокатора, так что действует в объеме. А в остальном, оно вначале регистрирует разумного по ментальной оболочке, а затем проверяет на совпадение ауры с эталоном, точнее, некоторых частей ауры. Потратив на это благое дело 30 минут, я в 3 сознания и 1 нейросеть, я все-таки закончил заклинание, и тут же его создал. Хм, то ли я ошибся, то ли целый полк эльфов находится недалеко от нас, но это же бред. А если просто посмотреть в нужное место магическим зрением, интересно, само магозрение ничего не видит. Но в том-то и дело, что совсем ничего, а ведь там должен быть астрал, множество течений, духи, ла, и еще много всего. А здесь, просто пустое место. Так просто не бывает, если там кто-то не прячется под невидимостью. Ладно, пройдите с нами. Это что такое, стража? Ребята, давайте жить дружно. А, Тор, объяснишь? Пока не знаю. Но не драться же, все свои. Нас всех провели обратно во дворец, и развели по комнатам. Меня отдельно, Джейн отдельно, а Тора вообще на все 4 стороны отпустили. Мда, взяли под стражу. Жесть. Ну, Тор им там сейчас устроит. Я нашел его в ментальном пространстве и попросил. Тор, это Алекс. Вы там, когда с родителями чего нарешаете, так ты уведоми, что ли? Угу, пришлю стража, и повелю ему донести до тебя решение принятое. Ты чего такой официальный? Пока что ты считаешься преступником. А как, так может, мне уйти на землю, да и Джейн с собой забрать? Все равно хотел в лаборатории с эфиром разобраться. Заодно и ты со своими родителями разберешься без нависшего над головой ядрин батона. Мысль, забирай Джейн, и уходи, только тихо. Угу, договорились. Кстати, пока не забыл, я тут своял одно заклинание, оно определяет эльфов в радиусе 10 километров. Короче, над городом их примерно полк висит, прямо в воздухе. Видимо, какой-то корабль или вообще ковры-самолеты, но сокрытие превосходное. Что? Ну я же тебе говорю, но договорить мне не дали. За дверью раздался громкий хлопок, и открыв здоровенную створку ногой, в комнату ворвался Тор. Мудрец, ты идешь со мной, да не хочу я снова с твоими родичами видеться. Всего несколько часов прошло, а ты предлагаешь мне снова к ним на ковер идти? Нет уж, лучше постой спокойно, я перевешу свое заклинание на твою ауру, и ты будешь знать, где они, а меня к своему семейству не тяни. Неприятное знакомство получилось, уж извини, вот и все, чувствуешь? Получив ошарашенный кивок, я продолжил. Когда нужда в этом заклинании исчезнет, сложи вот такой знак пальцами, и заклинание рассеется. Понял, понял, ничего сложного. Спасибо, Алекс, да на здоровье, а я, пожалуй, сваливаю. Как-то у вас тут негостеприимно. Джейн, зови, я пока портал настрою. Кивнув, Тор вышел из комнаты и потопал за Джейн. Через пару минут мы с ней уже вышли из портала в моем поместье, а Тор потопал к родителям на разборки. Джейн, идем со мной. Ты голодна? Да, немного. Отлично, Умка, рявкнул я. У нас голодная гостья. Тащи, что есть. Когда мы вошли в столовую, половина стола уже была заставлена различными блюдами. Я с удовольствием начал есть, да и девушка не сильно отставала. Видимо, воруя у нее прану, эфир пробудил и голод. Так что она ела наравне с Узумаки. То есть много и с удовольствием. Такое ощущение, что еда переваривается еще во рту, и до желудка ничего не доходит. Ха-ха, мда, чего только в мире не бывает. Поела, да уж, ошарашенно ответила девушка, видимо и сама от себя такого не ожидала. Я же только хмыкнул без особого удивления, и потащил ее в лабораторию. Для начала, вспомни все, что ты знаешь об эфире, приказал я Джейн, пока мы шли в лабу. Тут же считывая ее воспоминания, я раскладывал знания по полочкам. Создано эльфом Маликитом, и не просто так, а для выполнения определенной функции, уничтожения 9 миров. Причем именно во время схождения миров. Схождение миров – это отдельный вопрос. Суть в том, что во время схождения, все 9 миров взаимопроникают друг в друга. И если ударить такой мощью, как эфир по оси сдерживания, даже не знаю, что будет. Может вселенский бум, а может миры просто разлетятся, и погибнут, удаляясь от звезды, что согревало их и давало жизнь. Понятия не имею, а вот Маликит, похоже, знает, или подозревает, потому что иначе, он просто очередной вселенский маньяк, и все. Дойдя до лаборатории, я для начала поставил Джейн в исследовательский фуин. Фуин-сканер прошелся по телу и выдал мне данные, причем в виде иллюзорной таблицы. Просмотрев, я отчетливо понял, что времени у нас крайне мало. Сутки, может двое и все, не будет больше такой девушки Джейн. Второе начало буквально надрывается, чтобы обеспечить тело нужным количеством праны, но ему все равно не удается. Отсюда и постоянная слабость, медлительность и постоянная задумчивость. Не удивлен, Джейн и в себя-то пришла только после еды, когда праны хватало на нормальное функционирование. Блин, ладно, поехали далее. Кстати, нужно скинуть схему эфира и скину. Сделав это, положил Джейн в капсулу. Настроив питание, я засел за расчеты. Даже если передача эфира Маликиту состоится, он сможет ударить в конкретное время и в конкретном месте. Где это место, мне пока неизвестно. И скины шуршат и нет в поисках, а я пока думаю о другом. Ну вот допустим, что Маликит забрал свою гадость, и Джейн даже осталась жива, как его обезвредить-то? Даже зная, где и когда он ударит, нужно что-то придумать. Я просидел над своими думами часа два, но та единственная идея, которая мне пришла, опасная идея, в общем, я даже представить боюсь, чем это обернется. Хотя, приготовление начал, ну так, на всякий случай. А вдруг, расчеты провели и скины, а меч всегда при мне. Проснулась, спящая красавица, одевайся, у нас не так много времени. Твой мужчина уже прибыл, и места себе не находит, так что поднимайся. Все это я говорил через иллюзию, дабы не смущать молодую деву. Пусть она и понимает, что ничего нового я не увижу, но, так проще. Сам же в это время общался с Тором. И что ты предлагаешь? Уйти в мир тьмы, и там встретить Маликита, а во время передачи убить его? Не, во время нельзя, это убьет Джейн, а после у нас вряд ли что-то получится. Мощь впрямь запредельная. Даже сейчас, а когда в распоряжении эфира будет прана эльфа, практически бесконечная, в силу его бессмертия, сам понимаешь, сила эфира станет больше на порядке. Так что единственный вариант уничтожить эфир во время применения. Умка, да выруби ты этот зомбоящик. Так вот, постой, там Эрик, чего, какой, а как, насколько я его знаю, он вовсе не сумасшедший, чего это он вытворяет, да еще и в Англии, о, Джейн, смотри, чего Силвик устроил, астрофизик Эрик Силвик, который прославился при инопланетном вторжении в Нью-Йорк, бегал голышом по Стоунхеджу, на глазах изумленных туристов. Это странно, очень странно, но сейчас не ко времени, расставил приоритеты Тор. Ну что, ты сможешь открыть портал в мир тьмы? Да смочь-то смогу, я был в 8 мирах этого листа, так что метка у меня там есть. Ну так открывай, чего ждать, тоже верно, только прихвачу с собой кое-кого. Умка, собери половину стражей на портальной площадке, мы выходим через 2 минуты. Сделано, сэр. Ну вот и отлично, идемте. Портал вывел нас на то же место, где я уходил из этого мира. Горная долина, километров 30 в диаметре. Живописное место, если можно так сказать. Ну что, готовим иллюзию? Готовим. Поехали. Массовое теневое клонирование. Проговорил я тихонько, и вокруг меня появились мои клоны. 2 десятка клонов, средние силы. Лишь 2 будут изображать из себя Тора и Локи, остальные спрячутся и когда придет время, отвлекут стражу Маликита, пока мои стражи будут пытаться его убить. Надеюсь, что защита от оружия моих стражей лишит Маликита львиной доли праны, что в свою очередь уменьшит мощь эфира. Это нам понадобится на последней стадии плана. А пока, просто ждем и смотрим шикарное представление, разыгрываемое 2 моими клонами. А те стараются из всех сил. Молнии летят с молота Тора, зрелищные, но крайне слабые. Все, на что они способны, так это выбивать пыль из земли. Всплески энергии с посоха Локи, тоже мощные с виду, просто неоформленная чакра огня и воздуха. Этакие лучи, почти не подконтрольные клону, да и вреда второму клону не причинят по причине слабости и медлительности. Короче, представление красочное. А вот и зрители пожаловали. Мне непонятно, как Маликит засекает эфир, но он чует его на огромных расстояниях. Они прибыли. Ты почувствовал? Прошептал я Тору. Да, твое заклинание еще работает. Отлично, я создал и развеял одного клона, передавая остальным приказ, и все завертелось. Особо удачным ударом, Локи подкашивает Тора и тут же пришпиливает его своим посохом к земле. Не убирая посох, он проворачивает его, и лишь потом отходит от поверженного врага. Джейн отлично отыгрывает страх и неуверенность, когда Локи берет ее за предплечье и тащит к Маликиту. Вообще, эту мысль, использовать внешность Локи, мне подал Тор. Он просчитал его и выдал свои рекомендации, чем мы сейчас и пользуемся. Общение между клоном и Маликитом прошло быстро, и Маликит протянул руку. Эфир за несколько секунд покинул Джейн, и я выдернул ее телекинезом прямо к нам, в убежище. Собственно, это простой окоп, но через пару секунд, когда мы из него вылезем, мой клон унесет Джейн глубоко под землю, где займется ее здоровьем уже вплотную. А мы с Тором выпрыгнули из окопа и рванули в атаку. Пока Маликит еще не имплантировал себе эфир, у нас есть вполне приличный шанс его ухлопать. Стражи, клоны, вперед! Из корабля, на котором прилетели эльфы, посыпались солдаты. И все бы ничего, но они совершенно не уступают асам в силе и ловкости. Клоны справляются, но солдат оказалось куда больше, чем мы рассчитывали, поэтому мне все время приходится обновлять клонов. Стражи начали молотить по Маликиту изо всех пушек, но он успел защититься эфиром и продолжил слияние. На этом наши проблемы вовсе не исчезли, снова появился тот маг тьмы, что мы видели в покоях царицы Асгарда. Так, мне все это надоело. Я создал клона, и тут же развеял его, и клоны начали применять техники, и вовсе не с ранга. Молнии захлестали по телам эльфов, потому что огонь на их доспехи почти не действует. Земля, вспучиваясь, хватает солдат и уносит их на глубину, где давит, превращая в лепешки. Лава, выплескиваясь изо рта клонов, прожигает суставные соединения их доспехов и оставляет после себя только сами кирасы, сжигая все, что было внутри. Лед и плазма, встречаясь, делают тела эльфов полем боя между собой. Ужасная смерть. Один из клонов с Одомарасинганом в руках несется прямо на корабль, сшибая и уничтожая эльфов, что оказались на его пути. Не добежал. Удачный выстрел одного из эльфов, которого клон не заметил, развеял его. Снова и снова провожу теневое клонирование, и они снова и снова рассредоточиваются по полю боя шуншинами. Кунай, напитанные ветром и молнией, режут доспехи, как бумагу, разрывают тела. Время от времени вспыхивают и гаснут фуин-барьеры, запечатывая выстрелы энергетического оружия эльфов, и тут же возвращая их обратно. Но мне не до того. Мы с Тором пытаемся продавить Маликита. Я только изредка отвлекаюсь на создание новой партии клонов, и снова возвращаюсь в круговерть боя. Клинки света, таран света, свет звезды, чем я его только не бил. Да я даже пытался запечатать его, но эфир каким-то образом разрывает фуин еще на стадии формирования, будто знает, чем это ему грозит. Потому, что если получится, то я просто выброшу его на поверхность солнца и забуду, как о страшном сне. Только вот не выходит. Гадство. Тьма, весьма многоплановая в использовании стихия, а если ей дать разум. Ха, молния Тора и моя великая волна все-таки пробили защиту, и поджарили Маликита. Ну, не поджарили, но доставили ему несколько неприятных мгновений. Вуф. И насыщенная электричеством вода просто разлетелась брызгами. Да блин, вот только его мне тут и не хватало. Опять этот одержимый тьмой. Да еще и швыряется этими своими гранатами, которые корежат пространство, сминая его как батистовый платок. Я чуть не попал в эту аномалию, едва спасся, прицепившись чакрой к скале, но даже это меня бы не спасло, если бы не клон. Он разогнался и толкнул меня, только это меня и спасло. И вот теперь он снова здесь, и ведь не действуют на него техники, он их просто не замечает. Может, бомбой Биджу его и можно убить, но тратить столько чакры нецелесообразно. Ударим магией. Крылья света. Заклинание многоцелевое. Позволяет летать, атаковать крыльями, разъединяя крыло на множество световых лент, и защищаться ими же, объединяя в крепчайший щит. Тор, я им займусь, не отвлекайся. Махнув крыльями, я появился прямо над этим чудовищем, и тут же ударил его крылом. Его броня, будто в негодовании, зашипела. Ага, не нравится. Ну так получай еще. Куда ручки тянешь? Столб света. Только я не стал использовать это заклинание как таран, я окружил им одержимого. Арррррррр. Понимаю, больно, но ты уж потерпи. Ха. Я усилил подачу маны в заклинании до максимума, и одержимый вылетел пулей из того пространства, что занимает свет. Я тут же вырубил подачу энергии, и присмотрелся к тому комку плоти и тьмы, что осталось от одержимого. Надо же, какой сильный. Все с ним в порядке, и он уже ударными темпами восстанавливает оболочку. Ну и хрен с тобой, козел. Прижав его руки к телу телекинезом, я выдернул чеку из гранаты, что висела у него на поясе. Поспешно отлетев от него на десяток метров, я проследил за его бесславным концом. Уис! С крайне противным звуком перекореженное пространство смяло и уничтожило одержимого. Ну вот и славно. Оглянулся. То-то так тихо. Клонов уже нет. Маликит садится на корабль, а Тор довольно серьезно ранен. Но молот в последнем порыве он метнуть смог. Маликит его отбил без напряга, и его корабль исчез. Лишь мои ощущения продолжали следить за тем, как он поднялся в воздух и набрал скорость, убираясь с планеты. Мерзкий гад. Маликит, к слову, и правда на змею похож, даже внешне. Ну что, Тор, в основном мы справились. Джейн сейчас доставит. И как будто клон ждал моих слов, тут же вынырнул с Джейн на руках. Она плохо себя чувствует, но основные проблемы клон уже залечил. Кинул в нее исцелением и регенерацией. Тем же коктейлем попотчевал Тора. Затем добавил праны Джейн, и на этом не исцеление наложением рук свою работу закончил. Пора отсюда валить, а то не дай боги, Маликит как вдарит по планете со своего корабля, и писец котенку. Через 10 минут мы уже были у меня, и Тор с Джейн пили прекрасный кофе, а я восстанавливал мозг души, который оборвался при переходе в другой мир. Восстановив, я обратился к Искину. Фа, ты рассчитал то, что я просил? Да, все готово, Алекс. Отлично, результаты мне на нейросеть. Ага, пришел файл. Спасибо. Обращайся. Что там щит? Они вообще знают, что планете вот-вот кирдык будет? Они в неведении. Кстати, я тут гулял по их серверу. Ты в курсе, что щит и гидра — это одна и та же организация? Так, мне-то что с того, как они там себя называют, это не мое дело. Нет, это точно, две разных организации. Одна только использует другую. И, так, стоп, это все потом. А пока, сформируй мне нормальный доклад, хорошо, со всеми явками, паролями, и так далее. Уже готово, пересылаю. Принял, спасибо. Если я не вернусь, Отошли копию Наташке и Тони, сделаю. Но ты уж вернись, а? Я сильно сомневаюсь, что на этой планете есть еще кто-то, кто сможет давать мне такие сложные задачи. Так что возвращайся. Ты просто плохо знаешь людей. Если дать им волю, они полностью загрузят тебя интересными задачами, да еще и в очередь выстроятся. Ладно, мне пора. В столовой, тем временем, Тор и Джейн обсуждали не только проблему Малекита, но и меня. И конец их разговора я услышал, так как уже подходил к двери. У него есть план, и он может помочь. Да, но он даже сам в нем не уверен, возразил Тор. Нет, он не уверен, чем это обернется, а в уничтожении эфира он уверен, увещевает его Джейн. Я решил больше не подслушивать, поэтому вошел. Джейн права. То, что свет зари уничтожит эфир, я полностью уверен. А вот дальше все куда сложнее. Свет, стихия весьма, ну вот как ты, прямая, что ли, не гибкая. С одной стороны, свет это хорошо, а с другой, когда его много, он просто сожжет все, до чего дотянется. Вот чтобы этого не произошло, мне нужно будет постараться. И что из этого получится, я понятия не имею. Как-то так, и что ты предлагаешь? Ждать и верить? Для начала, хорошо бы выяснить, где именно Малекит ударит. Понятно, что это место на Земле, раз остальные 8 миров крутятся вокруг Мидгарда, и именно Земля является осью вращения. Но вот конкретная точка нам неизвестна. Мысли, понятия не имею, высказался Тор. А помните, по телевизору показывали сюжет с профессором Силвиком. Не просто же так он устроил все это представление, может он что-нибудь знает, все-таки он тоже занимается той же проблемой, схождением миров, высказала идею Джейн. Вот это уже похоже на план. Звони своим, пусть узнают, где сейчас Силвик, а мы тут же телепортнемся куда надо. Часть 11, глава 4. До Лондона, где собралась вся компашка ученых, мы прыгнули телепортом. Силвик был очень рад нас видеть, да и мы его. К тому же, он оказался в добром здравии, а то по телевизору говорили, что он крышей поехал. Я даже решил попытаться вернуть ее на место. Ритуал сложный, но мне вполне по силам. Правда, я его ни разу не использовал, так что результат вовсе не гарантирован. Но, к счастью, он не понадобился, хоть поначалу я так не думал. Вообще-то, увидев Силвика без штанов, я подумал, что он давно и прочно попрощался с крышей. А вот нифига, что радует, потому что время ограничено. Оказалось, что Силвик добрался до главного в своих исследованиях. Он выяснил точку отсчета. Собственно, предки живущих сейчас людей высчитали ее давным-давно. Гринвич. Точка отсчета долготы часовых поясов. И как мы сами не доперли. Мда, как-то даже обидно немного. Впрочем, ладно. Док, кроме всего, разработал стабилизаторы поля, которые могут регулировать взаимопроницаемость 9 миров друг в друга. Правда, для выполнения моего плана они совершенно не нужны, но на всякий случай мы их прихватили с собой. Всякое бывает, да и лишняя подстраховка не помешает. Мы телепортировались прямо в воздух, над Гринвич-парком. Спокойно приземлившись, я стал рассылать клонов и доппелей по сторонам. Часть готовит смысловые рисунки в толще земли, еще часть подготавливает ритуалы, рассыпая нужные порошки и зелья. Короче, работы очень много, а вот со временем у нас не ахти. По расчетам ФА, у нас чуть более 2 часов. Так что клоны упахивались в ноль, и тут же развеивались от недостатка чакры. Да что тут сказать, один смысловой рисунок занял площадь в 1,5 десятка квадратных километров. Даже пришлось его сдвинуть, чтобы не попасть в реку. Короче, дел хватает. Физика потихоньку сходит с ума. Настолько, что мне пришлось накинуть успокоение пространства на огромную площадь. И отчетливо видно, что долго заклинание не продержится, его просто рвет и стачивает взбесившийся астрал. Течения в нем перемешиваются, соединяя несоединимые. Как будто происходит объединение сразу нескольких совершенно разных систем в одну. Как и любое такое объединение, все начинается с конфликта. Только вот конфликт энергии мирового масштаба, это вам не конфликт 2 корпораций, тут и планету разнести на атомы может. Вот и приходится успокаивать, как могу. До взрывной эскалации еще есть время, но как только это произойдет, по моим расчетам, должны открыться прямые порталы во все 9 миров. Причем огромные порталы. Моя же задача, чтобы открылись только 8 порталов, а не сотни, да еще и разных размеров. Так что один небольшой смысловой рисунок, воплощающий успокоение пространства, и запитанный от моего браслета, уже работает. Отрегулировать его было сложно, но я справился. Все-таки нейросети и скины – это просто чудо. Через полтора часа все было готово, и нам оставалось только ждать. Чем я и занялся. Наколдовал себе еды и принялся есть. А что, время есть, а я голоден. Правда, остальные на меня так смотрели, что мне пришлось их угощать. Вот теперь вижу, нормальные люди. Ну и что, что конец света близок. Война войной, а обед по расписанию. Торт с куском оленины и здоровенной кружкой с вином. Джейн с куриным крылышком. Сильвик прихватил пальцами салат из капусты и гренок. Дарси набила полный рот рачьим мясом и с удовольствием запивает это богатство пивом. Иен, стажер Дарси, пробавляется кофе, время от времени прихватывая что-нибудь из выпечки. Ребята переглянулись. Видимо, до нас всех одновременно дошла вся абсурдность ситуации, и мы одновременно заржали. Вот так, расплескивая напитки от смеха, из нас вышло напряжение, которое перед боем совершенно не нужно. Но смех, смехом, а заклинание показало, что в радиусе его действия находятся древние эльфы, в смысле. Мы с Тором переглянулись, и синхронно усмехнувшись, подняли оружие. Он, свою киянку, а я посох. Усмешки плавно перешли в оскалы. Начинаем, все по местам. И помни, Джейн, будешь использовать стабилизаторы только если я сдохну, не раньше. Понятно, а то не дай бог ты мне ритуал собьешь. Я тогда буду мертвый и злой. Возьми мою шляпу. Мои ментальные щиты эфир не продавит, а вот твои легко. Шляпа защитит тебя. Я поняла, Алекс. Она одела шляпу на голову, а я добавил маленькую иллюзию. Теперь она стала выглядеть как Индиана Джонс, только женщина. Народ, кто смотрел, хмыкнули. Некоторые здесь выросли на этих фильмах. Вот и отлично. Тор, готов, всегда готов к битве, мудрец. Ну, в тебе-то я не сомневаюсь, да и спросил просто так, для поднятия духа. Блин, земля затряслась. Корабль древних просто прорезал землю своим низом, оставляя здоровенную прореху, тут же заполняемую водой из Темзы. Хорошо, что подземный смысловой рисунок не задел, мастодонт этакий. Всего-то 20 метров до него не достал. Но клона я отправил проверить, на всякий пожарный. Из корабля вышел древний эльф, а морду лица ему Тор шикарно молнией причесал. До сих пор не восстановилось. Зачетно, блин. Ну, давай, Тор, хватит разговоры разговаривать. Хотя, можешь еще поболтать, пара минут еще нужно. Я же сказал поболтать, а не спровоцировать. Эльф ударил Тора эфиром, да так мощно, что полубога унесло 20 метров, но основной удар принял на себя молот, так что Тор быстро пришел в себя и жахнул молнией в ответ, а затем и сам, в затяжном прыжке, называемом полетом, сиганул на эльфа, видимо надеется своей киянкой супостата уконтропупить. Вот что за человек, я же ему английским языком сказал, что защиту эфира ему не пробить, упорный какой, ух, как полетел. Пробил своим телом несколько стен и крышу здания. Судя по звуку, приземлился 70 метров. Скрип смятого металла ни с чем не спутать. Машиной тормозил. Свист. Летит обратно. Тор, да хватит уже. Сам же видишь, это бессмысленно. Он даже толком и не замечает твоих ударов. Это ничего, сейчас заметит. Ответил Одинсон и ударил молнией со всей дури. Ударная волна прошлась по площади и выбила окна из близстоящих зданий и автомобилей. Через несколько секунд пыль осела и мы увидели эльфа. Заметил, похоже, и разозлился. Ответный удар был настолько силен, что Тора швырнуло в небо, а меня, стоящего рядом, приложило об землю. Благо, что я успел прикрыть нас щитом огня запредельной силы. Большую часть удара принял на себя именно он, но даже остатки, что ударили по нам после разрушения щита, впечатлили. Меня вмяло в землю на 4 метра. Две личных защиты уничтожило. Доспех духа стандартной мощности снесло в момент. Пожалуй, будь я в прошлом теле, на этом моя карьера и окончилась бы. Но тело аса выдержало, и даже не сильно пострадало. Естественная регенерация справится за 10 секунд, которых у меня просто нет. С бешеной скоростью сплетаю личные защиты в количестве 10 штук, бронзовый доспех, регенерацию, исцеление и живую волну. Вдруг поможет, и таки да, помогла. Следующий удар просто прошел мимо, зато мой попал точно в цель. Всепожирающее копье с легкостью прошло щит эфира и испарило руку Маликита. Жалко, что оно у меня в единственном экземпляре, зато есть всепожирающий меч. По сути, то же самое заклинание, но вот места в памяти занимает в 15 раз меньше. Однако и метать его нельзя, а потому, короткий телепорт за спину Маликита и удар по ногам. Меня тут же откинуло от него взрывом эфира, но свое дело я сделать успел. Хрена лысого, он теперь куда денется. Пусть, управлять эфиром это ему не мешает, но отсутствие подвижности всегда сказывается на психологической выносливости. Вот и Тор вернулся. Ты где был? Меня через два мира протащило и выкинуло далеко отсюда, пришлось лететь. Понятно, шмальни в него посильнее. Тор ударил Маликита молнией, а я добавил огнем. Когда-то давно, еще в Серой Земле, я создал шедевр огня. Заклинание, которое может управлять огнем, от простенького костра и до призыва огненного бога, от дикого пожарища до сжатия запредельной огненной силы в огненную леску. Все, что только душе угодно. И теперь я воспользовался своим изобретением в полную силу. Я хлестал Маликита огненными хлыстами, насылал на него огненных змей и драконов, феникс своим клювом пытал защиту эфира на прочность, огненные копья летели одно за другим со скоростью пулеметной очереди. Самым эффективным оказалось огненное покрывало. Маликит распылил эфир в пространстве, и тот как будто распечатывал сам себя из самого же себя. Его становилось все больше, до исхождения миров входит в завершающую стадию. Огненным покрывалом я не только сдерживал эфир, но постепенно уменьшал его силу, иначе мне с ним просто не справиться. Питая заклинание маной, снова и снова восполняемой демоном в моем посохе, я морально готовился к запланированному ритуалу. Рядом со мной, не переставая, лупил по эфиру Тор. Молнии разрывают пространство громом и мощью, а все, о чем я думаю, это желание вернуться домой, забрать Наташку и махнуть куда-нибудь в глушь, в тьму таракань какую-нибудь. И даже молнии мне не мешают. Странные мы существа, люди. Я столько добился, могу повелевать светом, огнем, водой, землей, воздухом, молнией, магией, праной, разумом. Столько всего. А все, чего я действительно хочу, я мог бы получить, будучи даже совершенно обычным человеком. Мда, чего-то меня на философию потянуло. Да и вообще, что за хрень мне в голову лезет? Если бы я был обычным, я бы в этот мир и не попал бы никогда. Ага, эфир все-таки смог немного продавить меня в ментале. Да хрен тебе, мерзость. Я усилил щиты и, сняв ограничители с ментала, ударил в ответ. И не чем-нибудь, а фантазиями. Снова и снова, отслеживая реакцию, я искал то, что вселит ужас в этот псевдоразум. И нашел. Одиночество. Вечное одиночество. Нет, конечно, ему плевать на общение. Просто, когда эфир один и вне тела, он слабеет. И вот тогда и появляется ужас. На, получи, еще получи. И более никогда не смей лезть в мой разум, ничтожная дрянь. Хватит его удерживать. Секунд 10 осталось до пика схождения, а значит, пора его выпускать. Дернув головой Тору, мы сняли свои заклинания, и эфир стал собираться в огромное облако. Как змея перед броском, он закручивал свои щупальца, сжимаясь и повышая концентрацию. Там, где он касался земли или предметов, оставалась только гадкая жижа, буквально разложенная на эктоплазму материя и почти невидимая пыль разорванных молекул, излучающих радиацию и тьму. Мерзкое зрелище. Люди, оказавшиеся поблизости, оказались в оцепенении. Их придавило столь подавляющей мощью настолько, что даже на движение воли не хватало. Но главное, они ускоренно старели. Мой шаринган прекрасно видит, как тьма высасывает у них прану. Столь быстро и беспощадно, что организм просто старится. Сам воздух вокруг эфира стал непригоден для дыхания. БРР. И вот это я решил победить? Да я псих. Совершенно точно. Деваться уже все равно некуда. Так что, сейчас не до рефлексий. Поехали. Мой меч, пущенный твердой рукой, воткнулся прямо в символ начала. Находившийся неподалеку Доппель тут же активировал его, и мана широкой рекой потекла из камня, что держит душу зверобога Василиска, в смысловой рисунок. Пара секунд, и ритуал Длани и Нанны готов к использованию. Осталось только напитать его маной света. Да, вон она, моя будущая мана света, только не знает об этом. Пока что, режим бога, тихо проговорил я, в основном для Тора, чтобы он успел свалить от меня подальше, что он собственно и сделал. Развернувшаяся аура и восьмая оболочка дали мне море вопросов и очень немало ответов. Но сейчас не до того. Три шага, и я почти что вплотную к эфиру. От него последовал удар сразу на нескольких слоях. Ментальном, который мне совершенно не повредил. Кража праны у него тоже не прошла. И физический удар, на который я вообще не обратил внимания. Накачанная аура, и восьмая оболочка в частности, с легкостью компенсировали удар. Зато, я ударил его насмерть. Свет зари, как будто все 9 миров, порталы, в которые я видел краем глаза, замерли на мгновение. Сейчас я почти бог, пусть и средний всего лишь, но даже такой уровень позволяет мне заглянуть в каждый из 9 миров, не сходя с места, ведь порталы вот они, открыты, смотри сколько хочешь. В 6 мирах, прямо у порталов оказались поселения и города, и все это население прекрасно видело весь наш бой, и сейчас они истово молились, чтобы все закончилось благополучно, многие из них долгожители, очень многие, а когда молится такой вот долгожитель, он может вложить куда больше эмоций в молитву, чем обычный человек. Это может стать проблемой, но мне отвлекаться нельзя. Я занят тем, что пытаюсь удержать невероятное количество энергии света. Хорошо, что она в свет не перешла, но это ненадолго. Пока что, только малая доля маны трансформировалась в фотоны, и мне нужно поспешить. Даже имея в своем распоряжении восьмую оболочку, мне не поглотить такую прорву энергии. Поэтому приходится сдерживать и постепенно сливать в подготовленный ритуал, чем я и занят, а в параллель, с удовольствием слежу, как погибает эфир, как разрушаются внутренние связи его тела и псевдоразума, созданные из маны тьмы, и для нее, их просто выжигает. Он пытается бороться с воздействием света зари, посылая все новые и новые волны энергии тьмы, но все они тут же меняют свою полярность, что еще сильнее повреждает структуру эфира. Чувствую, как воет от безысходности и бессилия Маликит. Еще пара минут силовой борьбы, и Маликит не выдержал. Чтобы спасти свою жизнь, он отказался от эфира, отпустил его, вытолкнул из себя, и тут же умер. Я призвал свой меч к себе, и снес голову Маликита. Затем проткнул его сердце и поглотил душу. Его знания мне очень интересны, но с ними я буду потом разбираться. А пока, я упихнул последние капли маны в длани Нанны. Благословляю. Продумал я вслух, и приступил к самой сложной на сегодня части работы. Мало выдать заклинание, его еще нужно направить. Выпускать эту невероятную мощь на Земле просто нельзя. Планета в считанные часы превратится в цветущую, но совершенно заросшую, что нам не нужно. Мне нужно благословить планету, а не менять ее рельеф. Но в сущности тьмы, которую я грабанул, было столько мощи, что можно было разрушить несколько миров. Мощь непредставимая для смертного. Благо, что сейчас я не только бессмертный, но и не совсем человек, что позволяет мне оперировать таким количеством силы, пусть и в пиковом режиме. Самое сложное, это равномерно распределить всю эту мощь на те 9 миров, в которые у меня есть порталы. Конфигурация заклинания предполагает волновую природу, то есть расходится волной, а мне это совершенно неудобно. Поэтому придется делать это божественной волей. Из земли величественно выплыла 9-лучевая звезда, и из 8 лучей выстрелила по маленькому солнцу. Каждое из них я отправил в свой портал. Вот и все, теперь осталось только подержать их пару минут, пока порталы не закроются, вследствие расхождения миров. Так что держим. Ментальное пространство, в 3 парсеках от земли. Он готов, продумала одна сущность. Да, ты прав, готов. Он и так уже 2 век бегает от нас. Тогда перенаправляем, да, на тебе, крайне сложный мыслеоброс, который смертному просто не осмыслить, а мы знаем это, как Бахиань, из ближайших миров, а я возьму дальние. Хорошо, мне тоже надоело ждать, пусть снимает с нас ответственность хотя бы за этот сектор. Тогда начали. 2 древних, как сами миры сущности, исчезли из ментального пространства этого сектора. Земля, Алекс в режиме Бога. Это что сейчас было? Я точно слышал разговор на тех ментальных частотах, которые раньше даже не регистрировал. И похоже, додумать мысли я не успел. В меня полилась Бахиань, и в таком количестве, что через полминуты я действительно рискую стать богом. А я не хочу. Совсем, совсем. Думай, голова, шапку куплю. Распараллеленное сознание тут же выдало несколько советов, но меня будто подушкой по голове ударили, и они просто потерялись в рое мыслей. И тут, приток Бахиань прекратился. В тот же момент закрылись порталы. В тот же момент в каждом из 9 миров светом и благословением взорвался шар, и длань Нанны сработала. И в тот же момент я стал богом и потерял себя. Пов Джейн. Бой шел с переменным успехом. Мы с доктором Силвиком бежали по огромной библиотеке и кричали всем, кого видели: «Уходите! Уходите отсюда!» А меня одолевал страх. Тор где-то там, в этом кошмаре, сражается. Алекс тоже там, но за него, почему-то, совсем не страшно. Он же может делать эти свои штуки заклинания. Не знаю, в общем. А мой Тор, ух, пронесло. Мы выскочили прямо на солдат эльфов, но один из клонов Алекса словно из-под земли выпрыгнул, и в землю же утянул эльфов. Мы же побежали дальше. Двор остался позади, но нам нужно еще дальше. Свист, это Тор летит. Звук ни с чем не спутать. К тому же я так часто с ним летала. Так, стоп, мысли куда-то не туда полезли. Сосредоточиться мне помогли. Раздался гром, молнии, огонь. Доктор Силвик запнулся и упал, и мне пришлось возвращаться, чтобы поднять его. Но я до него не дошла. Я встала, как вкопанная, и смотрела, смотрела, смотрела. Невозможно оторваться. Феерия огня и молний. Тор давит эфир мощнейшими молниями со старый дуб толщиной. Такой рос на заднем дворе моего дома. Огромный старый дуб. Он закрывал своей кроной и мой дом и пару соседних от зноя и дождей. Алекс же бил огнем. Кидался огромными таранами, хлестал плетьми, создавал невиданных животных, а в итоге накрыл эфир покрывалом из огня. Судя по цвету пламени, там такие температуры, что подумать страшно. Да он и сам весь горит. Больше похож на сказочного элементаля, чем на человека. Затем все закончилось, и началось невозможное. Тор рывком приблизился к нам и встал спереди, не отрывая глаз от того, что происходит на поле боя. Фигура напружинилась, и весь он стал, не знаю, нет таких слов, чтобы описать. Да чем я вообще думаю? Алекс исчез. На том месте, где он был, теперь светло-зеленого света шар, метров 40 в диаметре. Вдруг он резко оказался около эфира, и что-то произошло. Как ни странно, но я прекрасно чувствую эфир, после того, как он во мне побывал. И сейчас я чувствую, что эфир умирает. Разрушается самая его основа, чем бы она ни была. Не знаю, сколько прошло времени, но я поняла, больше я его не чувствую. Что-то пронеслось мимо нас, но я даже не смогла увидеть, что это было. Только росчерк, и все. Но именно он вывел меня из транса, в котором я пребывала все это время. Поверхность огромного шара перестала переливаться светом, и снова стала светло-зеленой, когда я услышала, или поняла, благословляю. Меня так пробрало, что ноги держать перестали, и я позорно плюхнулась на попу. Ведь из-под земли, просвечивая сквозь нее, стала появляться огромная звезда о девяти концах. Взлетела в воздух, с нее в порталы к восьми мирам устремились огромные сферы. Лишь одна осталась на все так же яркой звезде, только сместилась в центр. Пара минут передышки, и порталы закрылись, а сфера взорвалась. Даже закрытые глаза не помогли, хоть Алекс и предупреждал. Совершенно невероятное ощущение нежной волны, которая дошла до тебя и прошла насквозь. Вот и волна света прошла сквозь все и всех, за доли секунды уходя за горизонт. Когда я открыла глаза и проморгалась, посреди поля бесновался великан, метров 40 ростом. С виду Алекс, только очень большой, и совершенно непонятно, что он делает. Вот к нему бежит его копия, он таких много по округе разослал для защиты гражданских, которых мы просто не успевали эвакуировать при всем желании. Великан наступает на копию и тут же замирает. Ша-ша-ша, больно как в спине, но я почесала и все прошло. Мне кажется, что прошла пара минут, как он замер, и вдруг, он просто взорвался светом. Его копии тоже исчезли. Он что? Я повернулась к Тору. Он, спросила его, умер, ответил Тор, но сделал это достойно. И мы его не забудем, и потомки тоже будут помнить его. Достойные деяния совершил мудрец Алекс. Он склонил голову в уважении, и мы повторили за ним. И я, и Сидвик, и подошедшие Дарси с Иеном. Последний вообще был в прострации. Может от того, что увидел, а может потому, что Дарси держала его за руку. Хаэм, но сил на обдумывание просто не хватило. Все, что я смогла, это прислониться к подошедшему Тору. Он такой надежный, мой милый. Очнулась я от крика Тора. Не сметь, не трогать его. Чуть разобравшись, я поняла, в чем дело. Посох Эликса так и остался воткнутым в землю там, где они с Тором дрались с Эфиром. И первый же, кто к нему прикоснулся, умер от удара молнии. Только пепел на землю опустился. Испепелило. Ужас какой. Хорошо, что милый не оказался этим самым первым. Хотя, может быть, на него бы и не подействовало, он все же повелитель молний. Да что это такое, мешает, на периферии. Присмотрелась, и передо мной появилась крупная надпись. Система приветствует вас, игрок. Интеграция завершена. Вы согласны продолжить? Да-да. Что? Крик вырвался сам собой. Конец пов Джейн. Глава 5. В практически пустом разуме появился целый пакет воспоминаний. Пока неизвестно, чьих и откуда они взялись, но существо, чей разум побеспокоили, просто не умело оперировать такими понятиями. Оно просто почувствовало, что что-то не так, и обратило свое внимание на то, что повлекло эти изменения. И чакра, содержащая память, раскрылась. Бог перестал быть богом, но он прожил сотни лет. Вначале, как Александр, затем, как Инаичи, затем, как Эликскаге. Вместе с тем, как разум бога проживал эти воспоминания, он буквально становился им. Эти новые воспоминания отлично ложились на те обрывки, которые оставались в разуме самого бога, и он уверился, что это его память, точнее, память его клона. И, как ни странно, оказался прав. Но что такое, несколько столетий для осмысления разумом бога? Минута, не более. В его распоряжении целое море бахиань, и никаких ограничений. Уровень бога дает многое, но и отнимает немало. И снова здравствуйте. Я вернулся, но главное, остался собой. Хотя, всего минуту назад, я был бездумным титаном, машиной разрушения, о чем недвусмысленно говорит разрушенное здание. Собственно, я на него наступил. Да, вот ведь скоты. Это их разговор я услышал, когда удерживал длани Нанны от активации. Именно они перенаправили всю бахиань от молитв в девяти мирах на меня. Именно они виноваты в том, что я теперь бог. Значит, хотите перевесить на меня ответственность? Да хрен вам на весь макияж. Я вам такое устрою, что вы как манну небесную будете вспоминать то время, когда вы меня еще не знали. Гздобахи. Я вытащил из небытия темпоральную аномалию, которая должна была сформироваться через пару миллиардов лет совсем недалеко отсюда. Все, что она делает, это ускоряет время в своем объеме. То есть все, что внутри, живет намного быстрее, чем то, что снаружи. Вот и все. А вытащив ее в реальность, я буквально завернулся в нее. Расчеты, проведенные мной для этого действия в уме, мой эскин считал бы лет 20. Мой разум просто поражает. А теперь начнем. Первое, что я проверил, это возможность отсоединения девятой оболочки. В принципе, да, это возможно, просто никому не нужно обычно. Затем, я занялся своей восьмой оболочкой. Она сильно изменилась и в худшую сторону. Ее просто покорежило. И если бы я решил остаться богом, то мне было бы откровенно плевать, но я-то не собираюсь, а потому, пришлось восстанавливать. Впрочем, это было просто. Заодно, обследовал ее с точки зрения бога. Узнал много нового, как и тот простой факт, что смертный, да и бессмертный тоже, никогда не сможет использовать все ее возможности. Только бог, как минимум средний, как вот я сейчас, ибо нужна именно бахиань. Но мне это и не нужно. Мне нужна свобода, а я пока что в рабстве. Оказывается, рождение бога – это не только энергетический акт, но и по сути своей договор, в котором Бог клянется своей божественностью, что будет управлять конкретным объемом пространства. Такая вот канитель. Как уж он будет им управлять, это его дело, он может, как благословить, так и уничтожить все живое. За это самое управление, ему полагается зарплата, бахиань, которую выделяют разумные в заданном объеме, идет ему. Кроме некоторых исключений, вроде других богов и их верующих. Но обычно, это все решается созданием пантеона, в котором первый, и обычно самый сильный бог становится верховным. Также, пришельцы выделяют бахиань своим богам. Вообще, крайне интересная энергия. Расстояний для нее просто нет, как понятия или явления. Где бы ни был верующий, его бахиань достанется именно его богу, и перехватить ее, или там своровать просто невозможно. В общем, есть множество нюансов, которые стали мне известны сразу, как я родился. Видимо, это прописано в самом механизме Вселенной. Также, в восьмой оболочке находится относительно небольшой резервуар для бахиань. Ни на что действительно масштабное не хватит, но и просто чудеса творить можно. Ну не знаю, воскресить кого, или там наоборот, кладбище упокоить окончательно. Примерно в треть моего объема маны. Другое дело, что КПД бахиань несравнимо превышает КПД маны или праны, и тем же объемом можно наворотить куда больше дел. Плюс, совершенно нет никаких ограничений по школам магии или еще чего. Мысль, действие. Примерно так. Так что мне осталось только настроить связь моей девятой оболочки и моей же, но восьмой. Как только резервуар заполнился, подача прекращается, но едва опустошился, как подача возобновилась. Все просто. За десяток субъективных лет доделал свой проект телесной нейросети, и даже смог объединить ее с обычной нейросетью. Понял, как создать бионейросеть, что оказалось куда проще, чем я думал. Даже будучи простым магом, я мог бы это сделать. Заклинание копирования и теневой клон, которые я уже сделал, нужно было только совместить с помощью ментала, и программное обеспечение встает на свои места. Всевозможные улучшения рунами Асгардов я тоже просчитал. Ничего сложного. Даже создал с десяток экземпляров и отправил к себе домой. Допер, как полностью пробудить Рининган. Всего-то и нужно, что добавить маленький каналчик от пятого начала. Ринингану нужны чувства. И для пробуждения, как Шарингану, и для работы. Чувствуешь опасность, получи Шинратенси, к примеру. То есть на разные чувства завязаны разные реакции глаз. Но все это мне нафиг не нужно. Меня интересуют только пассивные возможности. Куда как лучше видно прану, вплоть до ментальных посылов в ней содержащихся, даже Гейкуган в пролете. И свободное обращение к смешанным стихиям. Все, больше мне от глаз бога ничего не надо. Все эти фишки с гравитацией, путями мудреца и воскрешением мной же убитых. Ну вот зачем это мне, все это я и сам сделаю, коли приспичит. Да и воскрешать только что мной же убитых, это полный бред. Зачем тогда вообще убивал? Разве что для тренировки, опять же, это я и сам могу не хуже. На третьем году, во время одной из передышек, добавил Джейн суррогат восьмой оболочки. Все, что этот суррогат делает, так это позволяет не стареть около 5000 лет. Затем, самоуничтожится. Если раньше не убьют, то проживут они с Тором долго и счастливо. Ха-ха-ха. Интересно, когда она поймет, что перестала стареть. Короче, эти годы я провел весьма плодотворно. А потому, пришло время мести тем козлам, которые меня в боги законопатили. Запрограммировав девятую оболочку, я обновил мозг души и отсоединил ее от себя. Божественно огромное тело мне совершенно не подошло, так как у меня божественной оболочки нет, и оно меня просто выпнуло из себя. Угу, я снова умер. Вот же блин, как это напряжно. Пока летел по заботливо созданным для себя же эфирным течением, даже успел проверить, как прижились изменения в седьмой оболочке. Просто отлично. Божественная магия, это вам не хухры-мухры. Все просто идеально. Да и резерв вырос раза в полтора. Про ментальную мощь вообще молчим. Я все-таки был богом, пусть и относительно слабеньким. Так что, количество заклинаний, которые я теперь могу держать в памяти, чуть ли не утроилось. Ну и последнее. С этого дня я официально высший, богоравный, а главное, признанный богами. Чего-то ломка по могуществу никак не проходит. В этот раз она как-то подзатянулась. Впрочем, плевать. С помощью последней связи со своим бывшим девятым началом, я почувствовал, что оно, следуя программе, снимает темпоральную аномалию и убирает ее обратно в небытие. Так, пока что все верно. А теперь, отвлечение иллюзии света и телепортирует мое бывшее божественное тело в специально созданный подземный бункер с запредельным ускорением времени. Ага, хочу получить килограмм другой адаманта, вот такой я скупердяй. А теперь, что называется, почувствую себя Прометеем. Сама девятая оболочка, практически ставшая Искином, преобразуется в мой подарок людям и месть богам, в систему. Еще в первой жизни я встречал упоминание о такой манхве, Геймер. Саму ее я не читал, а вот несколько фанфов были. Я довольно долго думал, как бы мне усложнить здешним богам управление этой планетой, и вспомнил об этом, а затем воплотил, пусть и не буквально, никаких там барьеров, понятное дело, только развитие, причем оно возможно, как в системе магии, так и чакры или ментала, а то и все вместе. Пожалуйста, только развивайся, ограничения только естественные. Зато, есть магазин, где можно покупать теорию и практику, точнее воспоминания о ней, уточнять систему и теорию магии или ментала, или чакры. Очки развития даются за улучшение себя. Всевозможные волевые акты, типа не мог что-то, но тренировался и смог, так получай плюшку. Также, за очки улучшения можно приобретать улучшение физического тела или чакросистемы. И все это реализовал с помощью телесной нейросети, которую тоже будет формировать моя бывшая девятая оболочка, Искин. Формировать из нервной системы будущего носителя и совершенно без потери функциональности. Частью из центральной нервной системы, но больше из периферии. Выбирать я решил свободолюбивых, несколько анархичных людей, но и честь должна быть. Все это прекрасно видно по ауре, так что система с легкостью разыщет кандидатов, если они есть в этом мире. Именно такие люди точно не покорятся кому бы то ни было, и неважно, кто это будет, боги, демоны или пришельцы, и планету защитят, если нужно будет. Нескольких человек я внес в список обязательных, ту же Джейн, Наташку, Тони, Рика, подросток, которого я встретил год назад в Праге, ну и еще кое-кто. Собственно, этот самый список мне доступен для изменения в любой момент. Вот такую вот гадость я соорудил для этих придурочных богов. А вот нечего было лезть куда напросит. Хотел бы, давно бы присоединился к их закрытому обществу. Так что любые претензии не ко мне. О, вот и тело. Эпилог. 2 месяца спустя. Привет, Наташка. Как жизнь? Она развернулась так быстро, что хлестнула отросшими волосами себя по лицу. Увидела меня и буквально впилась в меня взглядом, будто отыскивая различия. Но единственное различие можно увидеть, только если напитать мои глаза чакрой. Свечение станет фиолетовым, а узор все равно не видно. Минуту она молчала, а потом, метнувшись ко мне, выдохнула мне в ухо на русском. «Живой, мой хороший, мне есть к кому возвращаться, милая». А я не верила. Мне все говорили, но я не верила, что ты умер, и все время чувствовала тебя рядом. Ты отличный сенсор, и интуит, и это хорошо. Ты это, остальным пока не говори, а, боишься, засранец, наворотил дело и в кусты. Ты хоть представляешь, что я почувствовала, когда мне пришло твое письмо с пометкой «Посмертно». А что со мной было, когда появилась надпись? Система приветствует вас, игрок. Интеграция завершена. Вы согласны продолжить? Да нет. Так что я всем скажу, что ты живой, ты у меня побегаешь, засранец. Чего-то мне не нравится, это ее шипение не предвещает ничего хорошего, как пить дать. Следующие полчаса мы носились по всем поверхностям моего дома, куда я успел нас телепортировать. Потом наступила ночь, и нам стало совсем не до драк. Уснули только к рассвету. Собственно, уснула только Наташка, а я наслаждался, вспомнив, чего же мне так не хватает. Я трижды тихо щелкнул пальцами. Меч аккуратно прислонился к тумбочке. Посох я сразу же запечатал в свою новую фуин на руке, а на другой руке появился наруч с 2 драконами. Я почувствовал себя дома, и мне было хорошо. Я точно знаю, что я еще не раз и не два пойду гулять по мирам, но пока совсем к этому не стремлюсь. Может, лет через 200 или 300, но не сейчас. Пока что и тут очень интересно. Наташка здесь, я тоже, значит, все хорошо. И все еще будет.